Стиль Коллина с поразительной точностью отражает его дерзкую, бодрую трезвость. В ответ на письмо из Веймара в 1844 году, в котором Андерсон рассказывает о сверхблагородном обществе, где он вращается и где его чествуют и славят, Коллин написал несколько слов об ужасном в тот год датском лете. «А как обстоят дела у вас? Впрочем, вы, вероятно, не замечаете, какую погоду посылает Господь в той сфере, где вы сейчас дышите. С вами заигрывает сатана. Но это меня ужасно радует, во-первых, потому что вы по праву веселитесь, во-вторых, это раздосадует других, тоже по праву. Постарайтесь вернуться домой с орденом, это было бы забавно». Когда Андерсон был сердит или огорчен, или озабочен, или подавлен, а это случалось часто, Коллину приходилось успокаивать его, иногда отрезвлять. Какая только слезная печаль не сквозит в строках письма, написанного Андерсоном с усадьбы на Фюне в 1835 году, о тоске по Италии и одиноком и бездомном положении в Дании. «Я говорю с вами как с другом, единственным, который у меня есть. Ближе быть невозможно. Совершеннее быть невозможно в нашей жизни, как мне кажется. И веселее, счастливее. Я никогда еще не чувствовал такой боли, как после возвращения на родину. Ничего не могу с этим поделать. Я чувствую себя чужим на родине. Мои мысли в Италии. О, Эдвард, если бы вы вдохнули этот воздух, увидели эту красоту, и вы бы тосковали, как я. Вспомните, у меня нет ни родителей, ни родственников, ни невесты, и никогда не будет. Я бесконечно один на свете». В ответе Коллин твердой рукой возвращает друга с небес на землю. «Многим ли в юном возрасте была дана возможность совершить двухгодичное путешествие за границу?» — спрашивает он. «Может быть, другие тоже мечтают подышать воздухом Италии? Коллин и сам не прочь попасть в Италию. Но я понимаю, что это вздор, и остаюсь дома, не потому что обладаю каким-то особо выдающимся мужественным смирением, а потому что считаю бесполезным и думать об этом. Почему бы вам не надеяться собственными силами когда-нибудь осуществить это желание?» Коллин, конечно, не совсем понимал своего замученного друга. Но, несмотря ни на что, Андерсону нужно было именно такое жестокое столкновение с действительностью, чтобы он не погряз в бездеятельности и жалости к себе. 10 лет спустя, в феврале 1846 года, Андерсон прибыл в Дрезден после торжества и триумфа в Берлине, Веймере и Лейпциге. Наступило естественное расслабление, и он уныло писал на родину. Дрезден, 21 февраля 1846 года. «Мой дорогой, дорогой друг, 15-го я отправил вам письмо из Лейпцига, а сегодня уже снова пишу. Мне нужно кое о чем с вами договориться, а мое настроение не совсем нормально. Я приехал сюда, в Дрезден, вчера вечером, нашел письма из дома, и из-за них ли, или из-за меня самого, но солнечный свет померк. Я плохо спал ночью, мне не по себе». Короче, я пишу вам, пусть это будет для вас просто знак моей любви и доверия. Далее он рассказывает, как хорошо провел время при дворе в Веймаре и среди друзей и поклонников в Лейпциге. Рассказывает о большом собрании своих сочинений на немецком языке, на который только что подписал контракт. Короче, поездка была очень счастливой и плодотворной. И все же мне хорошо только на родине. Андерсон — честный человек, который обладает талантом, но слишком много думает о себе, а в Дании есть и другие великие люди. Никто на родине мной не гордится, меня считают балластом, который выбрасывается за борт. Далее следуют пространные жалобы на то, что на родине его не замечают, никто даже не хочет поставить две пьесы, которые он предложил в театр, а с маленькой Кирстен тянут четвертый месяц. В этот час у меня одна мысль. Я был бы счастлив, если бы Бог позволил мне в последний раз закрыть глаза вдали от Дании. Ах, я сегодня болен, болен душой. Письмо кончается так. Едва ли кому-нибудь интересно знать, что и здесь, в Дрездене, Я по праву получу признание и радость.